Польза эффективного использования времени. Позвольте теперь привести несколько способов повысить вашу эффективность в продажах за счет максимально эффективного использования времени. Во-первых, планируйте все заранее. Питер Драктор сказал, что причина всех неудач в том, что люди действуют не думая. Планирование начинается уже тогда, когда вы начинаете повторять материалы этого курса, затем приступите к разработке своей презентации, определению своих потенциальных клиентов, будете думать над тем, что им говорить и прорабатывать, как вы будете завершать продажу. Кстати, самый лучший способ такой проработки – это отрепетировать этот процесс на своих близких, своих детях, начальниках, на своих коллегах в офисе, если хотите. И самое главное – прорабатывайте эти действия со своими клиентами. Так как ничто не позволит вам достичь высокого мастерства в продажах, как непосредственно сам процесс продажи. А если вы проводите по 2, 3, 4 или даже 5 часов в день за этим занятием, то в конце дня вы будете уставшими. В такой ситуации ложитесь спать раньше. Уделите сну 10, 12 часов, если необходимо. Вы просто обязаны это сделать, если хотите достичь успеха. А первым делом с утра читайте в течение 20-30 минут мотивирующие материалы по продажам, которые настроят вас на верный лад. Пораньше встаньте, сядьте, подумайте и поразмышляйте, и начинайте планировать свой день. Это, пожалуй, самый лучший совет, который я могу дать. Я сам все это проделываю каждое утро. Я ложусь спать пораньше. Если у меня назначена встреча на 9 часов, я встаю в 7, 7:30, так чтобы у меня было время на чтение. Я успел убедиться, что если проводить за чтением 30 минут каждое утро, то весь день настроится на правильный лад. Если же вы этого не делаете, то вы будете подобны атлету, который выбегает на стадион соревноваться безо всякой предварительной разминки. Назначьте свое первое посещение как можно раньше. Особенно с такими клиентами, которых в остальное время очень сложно застать. Как правило, такие люди приходят в офис как раз в 7-7:30 утра. Иногда они приходят даже раньше. Такие люди работают также допоздна, до 5:30-6 часов вечера. И если вы предложите им встретиться рано утром и попить кофе, они зачастую будут только рады. Они просто подпрыгнут от радости от такого предложения. Именно такие люди, которых сейчас очень трудно застать, у которых совсем нет времени, чтобы с вами встретиться, зачастую оказываются вашими самыми ценными клиентами в будущем. Вы никогда не замечали, что люди, у которых всегда полно времени, оказываются такими, кто никогда у вас ничего не покупает? Самые ценные ваши клиенты именно те, с которыми так трудно добиться встречи. Поэтому используйте свою изобретательность. Я помню, как-то я позвонил одному из своих потенциальных клиентов, чтобы назначить встречу. Человек согласился, и когда я спросил, во сколько ему будет удобно, чтобы я пришел, он спросил, как насчет раннего утра. Я сказал, конечно, давайте пораньше, во сколько мне точно подойти? И тогда он сказал, в 6. Я не поверил, но он подтвердил, что всегда приходит в офис не позже 6 утра. Позже я сам убедился, что это правда. Я также убедился, что встать так рано того стоило, поскольку в течение последующих 2 лет у меня было много сотрудничества с этой компанией. Это случилось в самой середине зимы, улицы были все занесены снегом, я встал в 4 часа, оделся, поехал на машине через весь город по снегу, приехал туда раньше назначенного времени, ведь я не хотел опоздать. Когда я подъехал к офису, было без четверти 6, я припарковался при свете фонарей, вокруг не было ни единой машины. И вот я сижу в своей машине, обогреватель включен, я жду. Думаю, что, возможно, меня просто разыграли. Жду и думаю. Уже 6 часов. Затем проходит еще 5 минут, 10. И вот появляется машина, и из нее выходит мой клиент. Оказалось, он не мог выехать из своего гаража из-за снега. Но он приехал, и у нас была потрясающая встреча, которая привела к выгодной долгосрочной сделке. А до этого я никак не мог добиться встречи с ним, когда звонил ему днем. Потратьте 75% своего времени на поиск клиентов, и потом у вас просто не будет хватать времени на их обслуживание. Каждый раз, когда я начинаю продажи в какой-то новой области, я принимаю для себя одно решение. И вы тоже можете его использовать в качестве стартовой точки. Примите решение посетить 100 потенциальных клиентов за следующие 20-30 дней. Сделайте 100 звонков, добейтесь 100 встреч, сделайте 100 визитов и встретитесь лицом к лицу с сотней потенциальных клиентов. И никогда не оглядывайтесь назад. Пусть вас не беспокоит, совершите вы сделку или нет. Просто встретьтесь с сотней людей и расскажите им о своем продукте и никогда не оглядывайтесь назад. Причина, по которой люди не зарабатывают много денег, в том, что они говорят с недостаточно большим количеством людей. Вот в чем эта причина. Она не в том, что плохо идет бизнес, или цены слишком высокие, или слишком высокий уровень безработицы. Причина в том, что люди говорят с недостаточным количеством других людей. Я лично знаю агентов, которые получают высокие зарплаты или добиваются высоких доходов в таких областях, про которые большинство говорит, что там плохо идет бизнес или что там вообще нет никакого бизнеса. Просто нужно проводить весь свой день за работой. Считать каждую минуту. Не рассчитывайте свой день по часам, рассчитывайте его по минутам. Томас Карлайл как-то сказал, что люди, которые никогда не задумаются о самоубийстве или даже о смерти, не позволят себе бесцельно проживать минуты и часы каждого дня. Поэтому используйте каждую минуту своего времени. Не тратьте напрасно время на перерывы, чтобы выпить кофе. Никогда не сидите просто так, попивая кофе. Не тратьте 15, 20 или даже 30 минут только на то, чтобы попить кофе. Работайте все свое время. Вы сможете попить кофе со своими клиентами во время переговоров, в машине по дороге к клиенту, во время разработки очередной презентации, но никогда не тратьте время понапрасну только на то, чтобы попить кофе. Вы не рабочий, получающий стабильную зарплату. У таких рабочих есть перерывы на кофе. Вы профессионал, работающий в самой замечательной профессии в мире. И единственное, за что вам платят, это за то, как вы используете свое время. Давайте обратимся к статистике. Если бы вы экономили по 20 минут с утра и по 20 минут днем за счет того, что отказались бы от кофе и использовали бы это время на работу, по 40 минут в день, умноженные на 5 рабочих дней в неделе, умноженные на 50 рабочих недель в году, складывается в 10 тысяч минут. Эти 10 тысяч минут означают 166 часов в год. А 166 часов в год равняются 4 дополнительным неделям с 40-часовым графиком работы. Это целый месяц дополнительного дохода в год только за счет того, что вы откажетесь от перерывов на кофе. Но это не самая страшная статистика. Работайте во время перерыва на обед. Никогда не ходите в кафе или ресторан на обед. Используйте это время, если не можете использовать его для встречи с клиентом. Используйте обеденный перерыв на подготовку к следующей встрече, на которую вы пойдете, как только ваш клиент закончит свой перерыв. Посмотрите, что получится, если вы сэкономите время, которое другие тратят на обеденный перерыв. Такие люди, кстати, никуда не движутся. 1 час в день, умноженный на 5 дней в неделю, умноженный на 50 недель в году, получается 250 часов в год. 250 разделить на 40 получается 6 дополнительных недель в год. Эти 6 недель, сэкономленные на обеденных перерывах, плюс те, что вы сэкономили на кофе, плюс несколько минут с утра, сэкономленные за счет того, что вы начинаете работать немного раньше, приводят к 2,5 или даже 3 месяцам дополнительного дохода каждый год. И я вам гарантирую, что так и поступают все ведущие специалисты по продажам. Они не просиживают свое время, попивая кофе понапрасну, тратя это время на бессмысленные жалобы и сплетни. И я советую вам поступать так же.